Колодец, здесь с колодцами беда, не вздумай пить местную воду. Раньше были устроены водопроводы, но ныне они разрушены два. Солдатам приходится употреблять воду из окрестных болот, от этого приключаться лихорадка. Треть гарнизона не вылезает из госпиталя. Чем же жажду утолять? По мне, так лучше обходиться вином в кабаке. Один хороший духан на весь город. Лавка Тоганисова, лавка или кабак, и то, и то. Туда все наши офицеры отправятся. Найдешь ее по гипсовой статуе у входа. Ее с какого-то погибшего транспорта притащили. Сухум, и правда, мне не глянулся. Окруженный болотами, он был сырым местом, лишенным особого восточного колорита, если не считать 20 вонючих кабаков-духанов. По улицам лениво таскались абхазцы с ружьями за спиной и башлыками на голове, повязанными в виде челмы. Быстро сновали матросы в своих холщовых брюках и темно-зеленых куртках, заглядывая в закопченные лавки и торгуясь с купцами. Базар у стен обветшал и крепости утопал в грязи. В его рядах продавали все подряд, от дешевой турецкой материи до вина и водки. Духан армянина Тоганиса нашел без труда. В окнах виднелись золотые эполеты и фуражки морских офицеров. Оттуда раздавались веселые голоса и звон бокалов. Вызвал хозяина, спросил про Спенсера. Духанщик повел меня в соседний дом. В чистой маленькой комнате за столом меня ждал Эдмонд, ласково обнимавший стакан с пивом. «Коста, кунак, садись. Я позвал тебя сюда, чтобы спокойно поговорить без посторонних ушей, и позволил себе заказать тебе портеру. Или, быть может, ты предпочитаешь Марсалу. Давно не виделись, кунак. Пиво будет в самый раз». Портер оказался дерьмовым, наш разговор – интригующим, хотя и начался вполне обыденно. «Как тебе наше плавание?» «По мне, самый странный круиз в мире». «Почему странный?» – удивился Спенсер. «Я замялся. Действительно, как ему объяснить эту странность? У него же нет возможности сопоставить картинки разных времен. Хотя, ты читаешь труды историков, которые побывали здесь и много веков назад, и не так давно. У тебя есть возможность сравнить впечатления разных эпох. Ты не находишь это странным? А что в этом удивительного? Это история, а мы – ее часть. Какое точное и великолепное наблюдение! Ты намекаешь на то, что и мы уже – часть истории. Несомненно, может, это и звучит слишком самонадеянно, но ты же напишешь книгу, опишешь нашу поездку, и через сотню лет какой-нибудь потомок возьмет в руки томик с твоим путешествием, посмотрит на монастырь в Пицунде, например, и ахнет, как это сделал я, когда гулял под сводами старого храма. Спенсер отставил в сторону портера и захлопал в ладоши. Браво, какое тонкое наблюдение, теперь ты понимаешь, какими чувствами я руководствовался, предпринимая эту поездку, несмотря на все ее опасности. Вот, не надо мне заливать про интерес ученого, Эдмонд, коль работаешь на разведку, молчи себе в тряпочку, это все тщеславие в тебе говорит. «Понимаю, Эдмонд, но это же не единственное твое желание, я бы даже сказал, не единственная твоя задача, вот я буду теперь политесы соблюдать, не дождешься». Спенсер оценил мою наглость, спустился с небес. «Нет, не скрою», — признался, — «и как раз по этому поводу хотел тебя спросить, друг». «Да, слушаю». «Пошли разговоры, Коста, что ты якшаешься с матросами, зачем тебе это нужно?» Спенсер надеялся, наверное, что в ответку и меня сравняет с землей. «Ага, как же, пудинг тебе по всей морде». Я хитро прищурился, отставив в сторону недопитое пиво. «При твоей-то проницательности, Эдмонд, неужели не догадался?» Он на секунду задумался, лоб избороздили морщины. «Расспрашиваешь про организацию патрульно-береговой службы, бинго, как ты любишь говорить». Он довольно рассмеялся. «Бог мне тебя послал, Коста, какой у нас славный выходит тандем. Кто меня послал, я не знаю. Быть может, Бог, а может и дьявол. Выяснять что-то сыкотно. А поти все ближе и ближе. Пока воздержусь от подробностей. Сообщу позже. Лучше расскажу про казаков. Я без зазрения совести скормил Эдмонду байку, которую придумал Тарнау. Спенсер съел ее, не поперхнувшись. Имея веру в мое слово, он считал, что ему не стоит меня бояться. Я возвращаюсь с тобой на пароход. Лимит гостеприимства у Воронцова исчерпался. Я хмыкнул. Вероятно, Девид донес до англичанина все, что планировал, и далее общество Спенсера терпеть был не намерен. Им спросил тебе передать, что все еще прикован к постели, изобразил сострадательную мину. Услышал что-то интересное в кают-компании Эфигении. О, да, Воронцов горит желанием развивать торговлю с горцами. Он сторонник мягкой силы. Ему кажется, что блокада не приносит своих результатов, лишая черкесов самого необходимого и толкая их на путь войны и грабежа. Подобные мысли я слышал и от начальника его канцелярии Степана Васильевича Сафонова. А во, ты не только с моряками лясы точишь, но и с высшими кругами чиновников находишь общий язык. Ты прирожденный агент, ты меня захвалишь, лишь воздаю по заслугам. Что же касается плана Воронцова, он обречен на провал. Почему? Идея вполне здравая. Потому что Урквард вырвал у вождей черкесов обещание не торговать с русскими ни при каких условиях три, даже если им будет совсем невмоготу. Портовые городки пустеют, жители уезжают. При турках здесь жило 6 тысяч, теперь около сотни. План Уркварта работает. В итоге, черкесы сметут жалкие крепостицы русских в море, и им придется начинать все сначала. И так без конца. Ну что ж, придется мне изложить на бумаге все мои соображения относительно планов Воронцова на Кавказ. Йимс включит в свои консульские отчеты для Лондона, когда вернется в Одессу. Спенсеру, видимо, не терпелось сделать это немедленно. Он вскочил со своего стула. «Допивай, надо возвращаться на корабль». Я вскочил следом, и даже притрагиваться не стал к помоям, названным Портером по недоразумению. Вышли из дома, прошли мимо Духана Тоганиса и через рынок двинулись в порт. Спенсер шел быстрым шагом, был задумчив. Игра в молчанку меня сейчас не устраивала. «То есть вы, англичане, готовы с легкостью принести черкесов в жертву политике?» «Послушай, Коста, у нас нет ни вечных друзей, ни незыблемых правил, исключительно текущие соображения, конкретные задачи, и одна из них – превратить Кавказ в точку уязвимости русских. Если они тут укрепятся, Кавказ станет их неприступной крепостью. Еще не придуманы корабли, которые могли бы плавать по горам». Я взглянул на Спенсера с недоумением. «Какого черта им, англичанам, нужно? Боюсь, Эдмонд, тебе не стоит ехать в Черкесию с таким настроением». Договорить я не успел. Треск ломаемой двери и толпа моряков, вмиг нас окружившая, прервала наш диалог на самом интересном месте. Один картечь делилась на дальнюю и ближнюю в зависимости от дистанции ее применения. Жестяной ей называли из-за снаряд из тонкой жести, в которой вставились круги с картечными пулями. Два до завоевания русскими Сухума город снабжался прекрасной водой, имел богатые предместья, населенные турками, которые называли его вторым Истамбулом. Буквально за 10 лет распространившиеся вокруг крепости болота превратили окрестности в малярийный край. До серьезных ирригационных работ не только в Сухуме, но и вдоль всего побережья, которые сделают Черноморское побережье Кавказа истинной жемчужиной, было еще далеко. Три нарушавших эту договоренность черкесов штрафовали свои же. Глава 18. Портовая драка, бессмысленная и беспощадная. Все последовавшие за этим настолько напомнило мне образцовые каскадерские драки из многочисленных фильмов, что я, не думая о возможной опасности, остался стоять на месте, смотрел как зачарованный. Различить в этом сцепившемся, орущем, размахивающем руками и ногами, клубке кого-либо было сложно. Только по мельканию разноцветной одежды хоть как-то можно было отличить русского моряка от турка или увешанного оружием средиземноморского пирата. Ну и, конечно, по речи, которая в данную минуту сплошь состояла из отборного мата. Выбраться теперь из толпы дерущихся живым и невредимым представлялось почти невозможным. К ногам моим свалилась куча из пяти сцепившихся матросов. Все были пьяны. Их рожи, лицами это назвать язык не поворачивался, были уже изрядно окровавлены, но они продолжали жестоко избивать друг друга. До ножей и кинжалов дело еще не дошло. Пока не дошло. «Коста, соберись!» Сбоку раздался требовательный окрик Спенсера. Вслед за этим его кулак пронесся в сантиметрах от моего лица. Вовремя. Очень вовремя. Этим ударом Эдмонд уложил на землю низкорослого турка, который был уже готов стукнуть меня короткой и широкой доской. По всей видимости, деревяшка эта еще с минуту назад была одним из фрагментов двери. Я пришел в себя. Это не кино, это не каскадеры. Они не изображают удар, они бьют по-настоящему. Очень сильно, очень больно. Если хочешь остаться живым в такой драке, крутись-вертись на 360 градусов. Адреналин зашкаливает, но голова должна оставаться ясной и холодной. Ты чувствуешь запах крови, тебя охватывает невиданный азарт. Ты разгоряченный, весь дрожишь от напряжения, но должен уподобиться роботу, не ведающему страстей, страха, паники. Это не кино, это уличная драка, дамы и господа. Понеслась. Первое, что я сделал, как ни странно это звучит, так это позволил невесть откуда попавшему в этот водоворот итальяшке, орущему что-то про путану сардину, дать мне по лицу. Чуть отклонился при этом, чтобы удар получился смазанным. Мне это сейчас было необходимо. Действует, как ведро холодной воды. Сразу приводит тебя в чувство, будет звериные инстинкты. Просыпается злость. Ах, ты, сука неаполитанская. Само как-то навернулось на язык. Откуда у меня взялась эта неаполитанская, объяснять себе времени не было. Кулак мой удачно приложился в переносицу матросу. Первый пошел. Турок с доской ежил под ногами. Пытался встать, доску из рук так и не выпустил. Наклоняться я не стал. Пнул ногой, как по мячу пробил. Лежать. Уверяю тебя, кунак, пред стеной Кавказского хребта я стану лучшим другом черкесов. Им вполне будет достаточно моих уверений о том, что Россия не имеет никаких прав на эти земли и что турецкий султан не смел уступать их по мирному договору. Я и вправду с этим согласен, даже не придется врать, Спенсер, как ни в чем не бывало, продолжил наш разговор, точными ударами отбрасывая от нас противников. Обернулся к нему на мгновение, чуть не потерял весь свой боевой задор, так мне хотелось сейчас рассмеяться. Спенсер стоял в классической боксерской стойке а-ля Чарли Чаплин. Оно, конечно, англичанину виднее, их вид спорта. И, судя по всему, Спенсер сейчас демонстрировал последний писк боксерской моды. Ноги расставлены уже не так широко, как у боксера на старинных гравюрах, чью стойку я всегда воспринимал как карикатуру. Руки Спенсер, в отличие от карикатурных бойцов, держал ближе к телу, но все равно, правый прикрывал не подбородок, а сердце. Фехтовальщик, блин. Спенсер заметил мой взгляд, мой веселый вид его несколько озадачил, но он тут же собрался, к спине, приказал он мне, соображает, ничего не скажешь. Я встал у него за спиной, теперь нам чуть полегчало, 360 градусов свели к 180, будем выбираться. Сказав это, Спенсер, увы, приложился к русскому моряку. Иди за мной. Хорошо, ответил я, встав поближе к его спине. Эдмонд, правый, левый. Что, и он? Правый, левый. Правую руку чуть выше. Не сердце нужно защищать, а подбородок. Правый, левый. Спенсер фыркнул. Ты вздумал англичанина учить искусству бокса? Тут он матернулся в первый раз на моей памяти. Не в мою сторону, правда. Вырубил кого-то, перед этим отхватив. Где уж нам, дуракам, чай пить? Хватит болтать и веселиться, Коста. Дерись. У нас со Спенсером было одно кажущееся преимущество перед толпой. Мы были трезвы, в отличие от этой пьяной ватаги. Кажущееся, потому что, если пьяный, считай, что под наркозом, не так чувствует боль. Чтобы такого вырубить, нужно постараться. Пьяному все пофигу. Прет и прет, но силы у него кончаются быстрее. И встает он не так быстро. И с координацией, беда. Зато злости, жестокости и дури, выше крыши. Ничего не соображает, ничего не рассчитывает, ни силу удара, ни последствия. Убьет, глазом не моргнет, и даже не поймет, как это у него получилось. Я дрался, уже нанося удары без разбора. Сейчас было не до этикета, не марлезонский балет. Некогда разбираться, кто свой, кто чужой. Так что, извиняясь про себя, лупил и русских моряков. Прояви я секундную слабость, останови руку в полете в надежде, что и летящая мне в лицо рука тоже остановится, потому что, братишка, я свой, я русский, тем более, грек в компании с англичанином может случиться самое страшное в таких драках. Нет, не то, что тебе втащит по морде. В такой катавасии это неизбежно. Хочешь не хочешь, а пару-тройку своих лещей отхватишь. Да, если даже из десяток, не страшно, неприятно, да, но в порядке вещей. Я вон уже раза четыре крякнул от пропущенных ударов. Страшно, если ты упадешь при этом. Вот тут, практически, хана. Счастье, если успеешь быстро вскочить обратно на ноги. Если нет, добьют, затопчут. Право европейских правительств вмешиваться в дело народов для установления равновесия силы давно признано. Спенсер тут же продемонстрировал это право, уложив метким ударом какого-то моряка. Но Россия хитра и вероломна. В данную минуту вероломство попытался проявить все тот же турок с доской, которого я пинал ногами и от которого мы удалились на десяток метров. Он метнул ее, целя мне в поясницу. Доска пролетела мимо, облагодетельствовав, судя по громкому стону, какого-то несчастного. Московия подрывает любой престол, до которого может дотянуться, либо путем дипломатической интриги, либо подкупом, продолжил англичанин, не сморгнув глазом и раздавая оплеухи направо и налево. Год за годом она захватывает новые территории и дает новые гарантии своего воздержания. И тут же о них забывает, когда предоставляется удобная возможность для выполнения давно взлелеянного замысла расширения ее территории. Я не грежу, я, действительно, это слышу. Разве нельзя сказать то же самое о Великобритании, чья железная поступь слышна из каждого уголка мира? Я почувствовал, что моя растущая симпатия к Спенсеру дала серьезную трещину, несмотря на нашу битву спиной к спине. Что за дьявольская манера прикрывать собственное бесстыдство чужими грехами, возведенными в абсолют? Но как же забывчив мир? Кто в моем старом настоящем помнил о беспределе, что творили веками англичане? Совсем немного прошло времени с позорного нападения на Югославию, но кто, кроме русских и сербов? Размышления мои были прерваны весомо, грубо, зримо. От пропущенного удара я улетел под ноги толпе зевак. Мы почти выбрались, почти успели, почти. Не лучший момент мы выбрали для политических дискуссий. И уж точно, совсем не подходящий момент вспоминать былое и как англичанка гадила всему миру, отвлекаясь от драки. Поднимаясь на ноги, обнаружил, что уже собралась приличная толпа зрителей. В основном абхазцы стояли в сторонке, тыкали в нас руками, как в зверей из зоопарка. Наверное, сравнивали с обезьянами. Из-за сухумского питомника будущего пришло в голову такое предположение. Особенно старался один. Стоял в полушаге впереди всех. Громко комментировал, гордо выпятив грудь и поглаживая свой кинжал, явно определял всех дерущихся как недочеловеков, мусор и дерьмо. Тут он перехватил мой взгляд. Не было печали. Вот чего мне не хватало, и так под руками и ногами толпа терпил. Бей не хочу. Нет же, надо было еще одного приобщить. Но, как же меня разозлил этот паршивец. Тем, что смотрит на меня таким взглядом, будто назначил именно меня обезьяной, я не выдержал и отчетливо недвусмысленно послал его подальше, присовокупив еще пару эпитетов покраше. Он, конечно, не мог понять, что я выкрикнул, но этого и не требовалось. Все было и так понятно. Абхазец выхватил кинжал и попытался броситься в мою сторону. Соплеменники его схватили, не давая нанести роковой удар. Трудно представить, как бы все это могло закончиться. Хотя, что ж тут трудного. Даже справься я с ним, тут же вписались бы его друзья. Пиши пропало. Из ворот крепости выбежала команда солдат во главе с офицером. Уже на бегу прапорщик выкрикнул, требуя разойтись. На драчунов крики не подействовали. А вот зрители оглянулись. Седой солдат, не останавливаясь, поднял ружье и выстрелил, целя в моего противника. Один из зрителей абхазцев упал. Замертво или нет, не поймешь. Выстрел подействовал на всех без исключения. Все драчуны перестали махаться, повалились на землю, зрители разбежались. Абхазец, жаждавший моей крови, упал недалеко от меня. И сейчас смотрел, не мигая. Я взгляда не отводил. «Запомни», — вдруг прошипел он. «Меня зовут Ахра. Еще раз встречу, вырву твой поганый язык, а потом прирежу». После этого на карачках быстро скользнул в боковую улочку. Я выдохнул, посылая свою благодарность русскому солдату. Подумал, что в моем будущем обязательно разразились бы криками о негуманных методах. А здесь ребята уже насмотрелись. Знают, что увещеваниями не поможешь. Никаких тебе последних предупреждений или демократизаторов. Если не остановишь вовремя вооруженную толпу, выносить ногами вперед придется гораздо больше людей, то есть, трупов. «Опять ты меня удивил», — раздался сбоку голос Спенсера. «Чем на этот раз?» Я недоумевал. «Действительно, рука должна защищать подбородок. Так и безопаснее, и эффективнее. Хаэм, ты цел, более-менее, и я. Ладно, хватит валяться. Пойдем, и отряхнись, приведи себя в порядок. Нам бы не помешало умыться, чтобы не шокировать пассажиров боевым видом». Эдмонд рассмеялся, потирая ссадину на скуле. «Да уж, размялись. И знаешь, что удивительно?» «Знаю». Я улыбнулся. «Тебе понравилось?» «Да». Спенсер сейчас был похож на ребенка, заполучившего вожделенную игрушку. «Судя по твоей улыбке, тебе тоже?» Я пожал плечами. «Драка-то, может, и понравилась. Но не твои речи, Инглис». Мы вернулись на корабль. Он убежал в библиотеку писать свои отчеты. Я уселся на палубе в раздумьях, не обращая внимания на суету на палубе. Корабль готовился к отплытию в Редут-Кале. Я понимал две очевидные вещи. Во-первых, я попал на Кавказ в момент, когда война здесь, до того тлевшая, запылала не по-детски. Что в западной, что в восточной Черкесии она набирала обороты. Кровь уже лилась рекой. Карательные экспедиции русских вглубь внутренних районов, стиравшие аулы с лица земли, изоляция черкесов от всего мира и их беспощадные атаки русской береговой линии, уносящие сотни жизней с обеих сторон, все это вызывало у меня гнев и неприятие. Я не мог не считать борьбу горцев справедливой. Они защищают свою землю, свой уклад жизни, свою свободу, в конце концов, в чем преобразующая роль России. Быть может, через много лет так случится. Но сейчас в Петербурге явно сидят безумцы, если избрали столь дикий способ вернуть народы Кавказа в лоно европейской цивилизации. Но помешать этому у меня нет ни сил, ни возможностей. Во-вторых, они, эти народы, стали разменной монетой в борьбе России, Англии и Турции. Россию и Турцию еще можно понять, как-никак Черкесия, их сосед. Происходящее здесь не может не влиять на пограничную жизнь обеих империй. Но англичанам тут делать нечего. Их планам нужно мешать изо всех моих скромных сил. Мой выбор сделан. Эдмонд, быть может, мы уже близкие товарищи. Быть может, в будущем мы станем еще ближе и будем прикрывать друг другу спину. Но никогда нам не встать по одну сторону баррикад. Около 6 вечера прибыли на рейд редут Кали. До берега было около 5 миль. Порт был крайне невыгодно расположен. Открытое место, дурной грунт и сильное течение, впадающее в море реки Хоби. Я снова попал в Грузию. Не знаю зачем, но я сел вместе со Спенсером в катер, который должен был доставить нас в город. Какой-то дурацкий туристический азарт, несмотря на тревожное настроение, даже безотчетный страх. Шлюпка с трудом справилась с бурной рекой, окатившей нас вместо приветствия яростными брызгами. Наше суденышко прорвалось через вздымавшиеся буруны, миновало очередную земляную крепостицу с балаганами, держащимися на честном слове, вошло в чудесный тоннель из орешника и склонившихся к воде деревьев, оплетенных диким виноградом. Почти версту добиралась до города, пока не пристала к одному из домов на сваях. Редут Кали напоминал Венецию или Амстердам, хотя критически уступал им по числу зданий. Товары здесь можно было разгружать прямо с лодок на склады. Мы вошли в лавку с воды, прошли ее насквозь и оказались на улице. От прежнего торга, как поведал нам не отходивший от Спенсера офицер, ничего не осталось. Блокада покончила с богатым притоком товаров из Закавказья и Европы. Раньше, рассказывал нам лейтенант, тут можно было купить товары из Вены и Лейпцига, из Персии и Кубачей. Теперь же выбор крайне скуден. Не тратьте время, Дамаск не найдете. Мы пошатались по лавкам, вяло покопались в наваленных кучей дрянных кинжалах и дешевых поясах. Ничего интересного не нашли и отправились на поиск кофейни. Не успели мы допить свой кофе, прибежал взмыленный гардемарин и быстро доложил офицеру. Господа, нужно срочно возвращаться на корабли. Поднимается сильное волнение. Амбаркировка с каждой минутой становится все сложнее. Корвет может поднять якоря, не дожидаясь последних пассажиров. Мы бросились к шлюпкам. Матросы налегли на весла. Вылетев из речного тоннеля, смогли убедиться, как быстро все меняются на море. Высокие волны накатывали на берег. Шлюпки с Ифигенией Петра Великого с трудом пробивались им навстречу. Быстро темнело. Пароход подавал сигналы. Корвет уже выбирал якоря. Мы взлетали и падали вниз. Руль временами наполовину вылетал из воды. Весла порой лишь впустую били по воздуху. Брызги летели во все стороны. В отдельные моменты вода накрывала нас, чтобы через несколько пугающих секунд выпустить на волю. «Сильней, ребята, навались!» — командовал офицер, сменивший гардемарина на руле. Мы со Спенсером присоединились к загребным, позволила конструкция банок. Дело пошло веселее. Шлюпка заходила к пароходу с подветренной стороны. Самый опасный момент наступил, когда следовало убрать весла и не допустить удара катера о борт корабля. Но моряки справились. Шлюпку, теперь качавшуюся на волнах вместе с пароходом, закрепляли на талях. Мы карабкались наверх, мокрые до последней нитки. В полной темноте корабли отходили от берега в открытое море. Качка усиливалась. Было решено попытаться пробиться к Пати. Я скрещивал пальцы в надежде, что мы развернемся, и неведомые силы услышали мои молитвы. Волнение усилилось настолько, что о продвижении на юг можно было забыть. Сутки болтанки в разошедшемся море, подсчет запасов угля, которого могло хватить лишь на 4 дня, и вот принято решение возвращаться в Крым. Петр Великий снова взял на буксир Ифигению, чтобы преодолеть Норд-Вест. С черепашьей скоростью мы продвигались по направлению к Ялте. Бурные воды играли с кораблями, как со щепками. Порой казалось, что кормовой фонарь парохода вот-вот окажется на мачте корвета. Я уже сам не знал, радоваться мне или огорчаться перемене курса. Сидеть внизу, на своем месте на палубе пассажиров второго класса, мне представлялось полным безумием. Случись что с кораблем, я не успею выбраться наверх, но и на открытой палубе было страшно. Я боялся быть смытым волной, и все же я решился остаться снаружи, мокрый с головы до ног. Наверное, мой дикий вид с вытаращенными от ужаса глазами привлек внимание моего приятеля мичмана Сергея. «Привяжись к грот-мачте!» — прокричал он мне на ухо, перекрывая вой ветра. «Там меньше качает». Он проводил меня на место, помог обвязаться канатом. Узел, который можно было распутать одним движением руки, я завязал сам, сказалась школа матросов, занимавшихся со мной 2 дня. Мичман одобрительно кивнул. «Слышишь, пушка подает сигнал бедствия. Где-то в районе мыса Адлер терпит бедствие корабль». Я ничего не слышал, только завывание ветра, шум от машины парохода и удары волн на форштевень. Я не понимал, как мичман так ловко двигается по палубе в своей штормовке, легко удерживая равновесие. Когда его на баке накрыло волной, он лишь весело помахал мне рукой. К утру все успокоилось, качка уменьшилась до вполне терпимой. Страдавшие от морской болезни пассажиры переводили дух. С офигении снова стали раздаваться звуки оркестра. В 19.00 22 июля мы вошли в порт Ялты. Большая толпа приветствовала прибывшие корабли. В ней выделялась группа военных в форме Балаклавского греческого батальона. Спутать было трудно. Точно такая же была у отставного капитана Мавромихали. Стоило нам выгрузиться с катера, к нам обратился майор. «Англичанин, Коста?» «Да, это мы». Мгновенно нас окружила толпа гомонящих усатых греков в военных мундирах. Под крики собравшихся нас подняли в воздух и понесли на руках. Спенсер голосил благим матом. Я от него не отставал, ровным счетом ничего не понимая. Глава 19. Вознесение и новый свет. Вознесенные в небеса, мы не видели ничего, кроме качающихся темно-зеленых киверов, похожих на высокие и узкие ведерки с медным армейским двуглавым орлом, и слышали только одно: «Герои, герои, Коста». Что происходит? Я прежде ни разу не слышал от Эдмонда таких истерических интонаций. «Кто герои? Какие герои? Сам не понимаю», — закричал я, тщетно пытаясь хоть что-то разглядеть, кроме дергающихся перед глазами ялтинских гор и неба над ними. «Господин майор, наши вещи!» Тут же раздался зычный командирский глаз. «Фельдфебель Папа Христа! Взять солдат из портовой команды, получить багаж гостей и доставить в дом капитана Мавромихали. Хорошо гостей встречают в Ялте. Необычный способ, я бы сказал, возносящий. Но, кажется, ситуация начала проясняться. Эдмонд, думаю, нам ничего не угрожает, кроме переизбытка греческих эмоций. Потерпите, скоро будем на месте». «На месте? Чего, Коста?» «Нашего упокоения, предполагаю, нашего чествования». «Я угадал». Нас занесли в знакомый двор с тутовым деревом, аккуратно спустили на землю рядом с накрытыми столами, упиравшимися в ворота. Майор скомандовал: «Господа обер и унтер-офицеры, стройся». Толпа греков, обряженная в военную форму, мигом исполнила команду. Теперь перед нашими глазами стояла не банда налетчиков-пиратов, а шеренга из темно-зеленых мундиров с золотыми пуговицами. Над красными стоячими воротниками красовались серьезные лица совершенно разбойничьего вида, все, как на подбор, усачи с саблями и пистолетами в кобурах на боку. Для встречи справа, на кра, строй единым порывом взметнул правые локти под прямым углом к подбородку. Сабли выдвинулись наполовину из ножен. Сабли взметнулись вверх под углом 75 градусов. Затем руки опустились, острия смотрели теперь в землю. «Приветствуем героев!» — выкрикнул майор. Строй смешался. Офицеры, пристроив сабли обратно в ножны, снова окружили нас гомонящей толпой. Видимо, горячая кровь предков корсаров и воинская дисциплина плохо уживались друг с другом. Все наперебой выкрикивали здравницы в наш адрес и требовали выпить вина. «Коста!» — взмолился Спенсер. «Объясните, что происходит? Я ничего не понимаю. Они считают, что мы совершили героический поступок, выкрав Марию и Яниса прямо из-под носа турок, и накрыли столы в нашу честь. Предполагаю, сестра проболталась. Зря я грешил на сестру. Оказалось, что проговорился Янис, которого активно учили 2 недели моего отсутствия греческому языку всей семьей. Правда, выдал он меня как-то по-детски, ничего толком не объяснив, но опытный капитан тут же вцепился в Марию и все у нее выведал. Далее включилось сарафанное радио. Приезжавшим в гости сослуживцам выдавалась под рюмочку леденящая кровь версия похищения. Страсти нарастали, и к моему возвращению весь офицерский состав греческого балаклавского батальона непременно желал устроить торжественный банкет со всеми возможными атрибутами воинского приветствия. В таких людях, как ты, Коста Варвакис, обретаем мы заново веру в дух непокоренный, чем славилась древняя Эллада. Отцы наши и деды, ни бога, ни черта не боясь, были такими же сорвиголовами. Кто привел нас сюда, на берега Тавриды? Адмирал Ламброскоцанис, король Спарты. Один он жену свою Ангелину в набеге взял в полон. Ныне сын их, наш командир. Думали мы, угас мятежный дух у греков после обретения независимости. Ошибались. Перед нами, живое доказательство нашего заблуждения. Слава Косте и соратнику его, англичанину Спенсеру. Слава! Заголосили вояки и выпили вина. Водки на столе не было, как и рыбы. Одни овощи с маслом и фрукты, первые дары лета. Постный день. Но что за праздник греков без вина, пришлось несколько отступить от заповедей. Вино привезли из балаклавы свое, домашнее, в бочках, которые активно опорожнялись сейчас разгулявшимися греками. Какой нынче особый день? Почему пост? Спросил недалекий я, чтобы тут же испытать эпикфейл. Так день святой Марии Магдалины, именины у твоей сестры. Вытаращили на меня глаза все поблизости. Подумаешь, растерялся человек, вступился за меня Ваня. С корабля, на бал, еще и на руках пронесли, тут у всякого голова закружится. Пошутил я, буркнул соседям, где сестра, почему не встретила, скоро вернется с нашими женщинами и Ени. Они поехали в балаклаву с батюшкой знакомиться и насчет крестин договариваться, пояснил мне почему-то смущенный капитан. Я им говорил, чтоб тебя дождались, но их разве переспоришь, именины, то именины, все. И это, спасибо тебе за сахар, вот уж угодил, так угодил, наипервейшая вещь для меня, теперь зудеть по духам не будут, пустое, отмахнулся я, прислушиваясь к разговорам за столом и переводя Эдмонду малопонятные места из споров военных. Обсуждались, в основном, две проблемы, вопросы службы и нововведения в форме. В наших ранах нету славы, голосили офицеры, русские сражаются, а мы лишь службу несем. Кто из наших может похвастать боевыми орденами? Наш генерал и еще парочка вояк. Нас используют как карательный батальон. Горячился один подпоручик. Или карантинный. Не о том мечтали наши отцы, чтобы мы усмиряли чумный бунт в Севастополе или пугали татар. Не сметь обсуждать приказы командования. Гаркнул на офицеров майор. Ему виднее, как нас использовать. Сколько раз батальон получал благодарность от крымских властей. А дороги? Сколько верст мы проложили по южному берегу, насколько легче стало теперь из Балаклавы до Ялты добраться. Вам, господин майор, легко рассуждать. Не в обиду, буркнул подвыпивший офицер. Вы свое дворянство получили, а любому из нас выше капитана не подняться. Вы бы, господин поручик Серафим, меньше бы налегали на вино, осадил его майор. Государь-император ежечасно печется о благе греков Балаклавы. Сколько земли нам передали в довесок к имеющейся. Сколько раз повышали денежное довольствие. Школу организовали. От налогов лавки освободили. Теперь вот ждем новой формы для офицеров. Разговор тут же свернул на обсуждение достоинств и недостатков новой формы, которую ввели в 1830 году, в сравнении со старой. Причем, упор делался на всякого рода мелочи, на чешую подбородочного ремня или медный прибор у черной портупеи. Спенсер слушал с большим интересом. Он уже полностью пришел в себя после шока от горячей встречи. Я же думал об императоре. Известно, что он фанател от изобретения нового обмундирования для армии и флота. Лично придумывал всякие несуразицы, вроде красной выпушки у шаровар казачьего покроя или количества витков на офицерских эполетах. Форма получалась красивой, но часто неудобной. Тысячи людей были заняты кройкой и шитьем, изготовлением золотых галунов и позументов. И с каким результатом? Марлинский рассказывал, как у солдат в Геленджике во время торжественного караула ветром срывало фуражки в море, а они, бедняги, цепенели от ужаса, ожидая наказания за утерю казенного имущества. А в это же время на такие жизненно необходимые дела, как укрепление крепости, времени у царя не находилось. Все сам да сам, никакой инициативы у подчиненных. Лично смог убедиться во время морского круиза. Нагромождалось немыслимое количество несуразностей, помноженных на злоупотребление и воровство. За блестящим фасадом империи скрывались глиняные горшки и общее отупение. Странным человеком был царствующий император, труженик или, как он себя любил называть, каторжник на троне. Его кто-то обозвал Николаем Палкиным, душителем свободы. В учебниках истории его ругали, и почему-то большевики сохранили его памятник в Ленинграде. Два, выходит, было за что его уважать: Пушкин и Лермонтов, при Николае. Кавказом приросли, при Николае. И много еще что свершилось при нем на пользу империи. Мне ему присягать, если прошение мое о подданстве будет удовлетворено. Ничего для себя не решив и устав от обсуждения грядущего введения новой формы офицерских шарфов, я задал давно занимавший меня вопрос. А правду рассказывают, что балаклавцы отказались отвечать императору, когда он их окрестил ребятами, и ответили: «Мы все капитаны». Я не стал говорить, что в будущем эта история будет кочевать по страницам книг русских писателей: у Лескова, Куприна и других. Три. Вокруг все засмеялись. «Ну, подумай, Коста, своей головой, какие нынче капитаны из балаклавцев. Один я в отставке, да в батальоне три штуки, по одному на роту», — прихвастнул Мавр Михали. «Все остальные чином пониже. Про солдат я вообще молчу. А вот деды наши и отцы, которые только прибыли в Крым с Кацанисом, могли и ответить такое. Но не императору, тем более что тогда правила великая Екатерина. Какому-нибудь графу или князю могли, да хоть тому же Потемкину. Выпьем за род Кацанисов и за нашего командира подполковника Ликурга Ламбровича Качани. За Кацанисов». Понеслось по двору: «Выпьем. Вам бы только пить». Раздалось от ворот. Во дворе появились наши женщины. Мария бросилась ко мне обниматься. Ее все наперебой поздравляли с именинами. Поднялся Эдмонд с кружкой вина. Славная дочь греческого народа. Сестра отчаянного храбреца, не раз спасавшего мою жизнь. «С днем ангела тебя. И прими мой подарок. Знаю, не возьмет Коста у меня денег. А тебе на обзаведение и устройство новой жизни они будут не лишними. Выпьем». Спенсер передал Марии порядка 100 фунтов в виде столбика золотых монет. Она скромно поблагодарила и тут же отдала мне: «Ты, брат, мужчина, тебе и распоряжаться. Закусывать ему надо, да и всем остальным», — сварливо произнесла варвара, грозно глядя на мужа, но не удержалась, прыснула и вместе с сестрой побежала собирать рассыпанную по земле туту, чтобы, наскоро ее ополоснув, подсунуть мужикам хоть такую закуску. Офицеры застучали кружками по столу, обращаясь ко мне: «Рассказ, рассказ». Пришлось поведать про наши стамбульские приключения. История с перепуганным начальником стражи, принявшим Спенсера за даму, вызвала громкий хохот и новые тосты. Так же, как наша беготня по городу с носилками. Распалившиеся греки, да и я за компанию, опрокидывали кружку за кружкой за каждый этап спасения Марии и Ениса. Чувствуя, что вино уже играет мне свою возбуждающую песню, я не удержался и выдал без утайки эпопею с наказанием барышаги. Что тут началось? Офицеры повскакали из-за стола. Кто-то кричал на весь Крым, кто-то размахивал кривой саблей, кто-то палил в воздух из пистолета. Кружки катились по столам, вино брызгало во все стороны, игнорируя силу земного притяжения. Казалось, эту вакханалию ничем не унять. «Отставить, господа офицеры!» — раздался от ворот поставленный командирский голос. На нас надвигался седой красавец генерал лет 60 отроду. «Вконец разложились. Разбаловал вас подполковник. Сколько я сил на вас потратил, приучая к дисциплине. Когда десяток поручиков, подпоручиков и прапорщиков начинает прятаться за спинами унтеров, понятно, что офицерской пьянке конец. Я догадался, что нас прибыл утихомиривать генерал-майор в отставке Феодосий Ревелиати, георгиевский кавалер и местный лендлорд. Всех жителей Ялты переполошили. Опять мне за вас краснеть?» Офицеры, как нашкодившие школьники, принялись собирать кружки и разбросанные тарелки с раздавленными ягодами. Генерал с брезгливой гримасой за ними наблюдал. Тут его взгляд остановился на Спенсере. Безошибочно определив в нем дворянина, Ревелиати подошел и завязал с Эдмондом светский разговор, пригласив, в итоге, англичанина в свой дом на ночевку. На прощание англичанин наказал мне утром его посетить. Оставшись одни, присмиревшие офицеры затеяли со мной тихую беседу на предмет выбора крестного и моих дальнейших планов. Поручик Георгий Серафим меня наставлял: «Выбор крестного – не шутейное дело, а у тебя и вовсе непростое. Многие теперь захотят породниться с таким героем. Подполковника, конечно, не обещаю, но на одного из трех наших капитанов можешь рассчитывать. Сами тебе предложат, будь уверен». «Мы-то чем плохи?» – рассердился Ваня. «Ладно, варвара, она уже при деле, но Эльбида расстроится. Видели бы вы, как она сердцем к Енису прикипела. За баб спору нет, не унимался поручик. А вот крестным лучше позвать штабс-капитана Сальти. Егор Георгиев, иди к нам поближе, позвал Георгий офицера, шепнув мне на ухо. При деньгах твой будущий кум, и родня у него знатная, аж цельный контр-адмирал в Севастополе. Егор Георгиев Сальти, представился штабс-капитан. Мы с ним быстро обо всем договорились. А тут и время пришло вечеринку сворачивать. Офицеры стали потихоньку расходиться. Думал я про твою беду. Начал разговор со мной Мавр Михали, когда проводили последнего гостя. «Бед у меня много», — усмехнулся я. «Ты про какую из них?» «Про устройство Марии и Ениса». «Так, так, я загорелся». «И что, есть тут у нас барыня?» Ваня напустил на себя таинственный вид. «Мы ее прозвали Султаншей, а она себя сама называет старухой со скалы. Княгиня Голицына, Анна Сергеевна, была помоложе, эх, горяча. Носилась здесь лет 10 назад на лошади в брюках да в шинели. Часом не в Крызе живет», припомнил я историю крымских дворцов. «В нем самом, в Крызе, имение Новый Свет. Я к ней, помнишь, рассказывал, по осени езжу, с фруктовым садом помогать. Так вот, раньше, говорю, шустрая была барыня, всем сама заправляла, иностранцев выписывала винные погреба устраивать. Ну и садов с цветами развела, истинный рай, а уж богомольная какая, церковь у себя построила во имя Вознесения Господня. Ваня, какая связь между устройством дальнейшей жизни сестры и церковью? Поспешай, Коста, не торопясь, я тебе зато толкую, что она уже не та, что прежде». Совсем согнулась, тут Ваня хитро прищурился, подходя к кульминации своего повествования. «И есть у нее хуторок на почтовом тракте. Лет 5 назад она бы не продала, а теперь может и продаст. Не доходит у нее руки до брошенных татарских лачуг, а вид они ей портит. Очень не любит она это дело. Сама мне жаловалась и говорила, чтоб я на Шелково порядок навести. Нужно посмотреть». «Посмотреть, можно. С утречкой поедем». На следующий день с позаранку наняли тележку и отправились в Крыз, прихватив с собой Спенсера. Он загорелся познакомиться с Голицыной и Новый Свет посетить, о котором уже много слышал хорошего. Чуть ли не лучшие поместья на весь Южный берег. Прекрасная дорога в каменной одежде, как выразился капитан, уходила дальше вглубь скал, параллельно морю. Мы же высадились напротив въезда в поместье. Выше дороги, немного поднявшись по пологому склону, мы обнаружили 5 домов с плоскими крышами и большое деревянное строение. Одна мазанка была пристроена к нависавшей над ней скале. Кругом царило запустение. «Видишь, крыша провалена», — указал Ваня на эту лачугу. Весной приезжал брат Султанши, генерал Всеволожский. Он на лошади здесь по горам разъезжал, принял крышу за ровную травяную площадку и сиганул, и провалился конь его прямо в суп к татарам. Те от расстройства пожитки похватали и дали деру. Последние они на хуторе оставались. «Черепицей надо крыть, тогда никто не перепутает», — рассмеялся я и принялся изучать уцелевшие сакли. Группа из 4 каменных домов образовывала небольшой и очень живописный каскад, взбиравшийся по склону. Его не портила даже почти смытая дождями побелка, настолько эффектно выглядели покрытые зеленой травой плоские крыши. «Приложить руки, конфетка получится». В глубине хутора стоял тот самый пострадавший дом метров 15 по фасаду, типичная мазанка с толстыми стенами из глины и покосившейся терраской. Перпендикуляром к нему служила длинная деревянная конюшня, к ее заднему торцу была пристроена летняя кухня с очагом. При желании из конского загона выйдет отличная таверна, если утеплить стены и прорубить окна. Широкий двор между 5 домами густо порос травой и был завален скатившимися с гор камнями разных размеров. Вид с него на бескрайнее синее море и покрытые сказочным лесом горы, мощными горбами опирающиеся в берег, был ошеломительным. «За конюшней родничок есть», — просветил меня капитан. «Тут, в Крысе, вообще с водой очень хорошо. Живи и радуйся». «Ну, как, понравилось? Пойдем приценяться?» Я согласно кивнул. Место, действительно, было изумительным. Горная цепь защищала от северных ветров, и меня не пугала некоторая безлюдность. По тракту часто проносились верховые и экипажи. В самом поместье княгини жизнь кипела. Буквально в 100 метрах вниз от дороги шло активное насаждение гранатовых деревьев. Разбивались и виноградники немного ниже. Крышу дома поместья скрывали пирамидальные тополя и огромные ореховые деревья, но было видно, что и там сновали люди. Княгиня Голицына, согбенная худенькая старушка, приняла нас на галерее террасе своего дома, который назывался розовым из-за обилия цветущих вокруг роз. Ее глаза, хоть и утратили былой блеск, выражали ум, твердость характера и доброту. О ее набожности недвусмысленно напоминало священное писание на столе. В имении она обитала не одна. Вместе с ней проживали, каждая в своем домике в саду, баронесса Жульетта Бергейм и мадам Каролина Сабаньская, урожденная Ржевудская. На последнюю я смотрел во все глаза, восхищаясь ее неувядшей к 40 годам красотой и изворотливостью де Витта. Ведь это была она, та самая фамфаталь, из-за которой якобы пострадала его карьера, и которую он так ловко пристроил, наверняка, имея возможность тайно навещать. Спенсер представился и завел с дамами оживленный разговор на французском. Мы с Ваней переминались с ноги на ногу у входа на террасу. Наконец, нас позвали. Я не хочу продавать хутор. Стоит он недорого, не более 500 рублей. Вопрос не в деньгах, старушка Божий одуванчик смотрела на меня пытливо, словно взвешивала. Вопрос в том, чтобы хутор перестал быть позором моего нового света. Я приехала сюда, чтобы построить рай, и я его почти построила. Не знаю, сколько мне еще осталось дней, но хочу быть уверена, что ничто не испортит дело моей жизни. Что же вам предложить, ваше сиятельство? Как мне убедить вас в моих искренних намерениях? Слишком я стара, чтоб словам верить, но не спешите отчаиваться, молодой человек. Выход я вижу, и очень удобный, учитывая, что вы не русский подданный. Я имею право приглашать иностранцев на работу с поселением. Мы составим об этом договор. Сверх внем указанного, я не смогу ничего требовать, и вы не сможете. Мы не станем крепостными, с жаром воскликнул я. Вы и не станете. Вы будете арендаторами, несущими по отношению к поместью четко прописанные обязанности. Не бывает обязательства без прав. Обязанностью вашей станет превращение хутора в своего рода постоялый двор, не в грязную дыру, наподобие тех, что сейчас раскиданы по всему Крыму, где постояльцам служит постелью бильярдный стол либо десяток мешков соломы, но в заведение, где смогут с комфортом разместиться мои гости. За плату, разумеется. Она возвысила голос, чтоб пресечь мои попытки ее прервать. Вашим же правом будет возможность выкупить хутор, скажем, через 15-20 лет, за те же 500 рублей, о которых я уже сказала. Арендную плату установлю в 50 рублей в год. Это, поверьте, не филантропия, но и немного, если вы найдете способ извлекать доход. Прошу прощения за бестактность, но что будет с нами, если вы покинете этот мир? Ха-ха-ха, не стоило извиняться. Меня смертью уже не напугаешь. Мои наследники будут нести те же обязанности по отношению к вам, что и я. Так будет прописано в договоре. У меня нет детей. Брак мой не для того был заключен. Я лишь обменяла на титул половину своего приданного. Дочь Жульетты, Юлия, Голицына кивнула с улыбкой баронессе, унаследует имение. Если все так, как говорит ваше сиятельство, я сразу говорю, да, и уверяю вас, я и мои родные докажем вам за месяц, что наши намерения более чем искренны, что мы беремся за это дело не из желания перепродать хутор с землей, когда цены вырастут. За месяц, хитро прищурилась султанша, справитесь за месяц, освобожу на первый год от арендной платы, мы докажем. Тогда езжайте обратно в Ялту с моим поверенным, в таверне, которая у дома генерала, проживает стряпчий. Оформите договор, он отвезет его в уездный суд в Симферополь, зарегистрирует, и с этого момента начнется отсчет вашего месяца. Ступайте с Богом, господа, а нам пришло время почитать священное писание. Лихая старушка со скалы, нечего сказать. Теперь я понял, как она чуть больше 10 лет назад приехала в Крым, вдохновленная мессианскими идеями, все здесь преобразовала и построила. Одна, без мужской поддержки. 4 сада, включая один декоративный. Плантации винограда и масличных деревьев, уже приносящие неплохой доход. Монументальный винный погреб в форме латинского креста. Изящная церковь с островерхими башенками по бокам от арочного входа. И, наконец, сам дом, прилепившийся боком к скале, не роскошный, но очень уютный. Смогут ли те, кто придет ей на смену, приумножить или хотя бы не потерять всю эту красоту? Мы вернулись в Ялту на поджидавшей нас таратайке. Поверенный скакал за нами верхом. Подъехали к дому генерал-майора, распрощались со Спенсером. «Коста, в вашем распоряжении, 3 недели», — сообщил мне на прощание. «Я отправляюсь в поездку по Крыму. Севастополь, Бахчисарай, Симферополь и Перекоп. Везде хочу побывать. Ревилиати любезно предложил мне татарина-переводчика, так что вы мне не нужны». Я был уверен, что к подбору сопровождающего генерал-майор не имел никакого отношения. Проделки Девитта, вот что скрывалось за вчерашним визитом Ревелиати во двор к Ване, а не шум, поднятый офицерами. Хотя и шум тоже. Всех ялтинских куриц переполошили, однако, обнялись, условились встретиться на Преображенном хуторе. Я не сомневался, что у меня все получится. Пример Голицыной вдохновлял. Пошли в таверну с поверенным княгини. Нашли стряпчего, суетливого костлявого человечка в засаленном сюртуке с залатанными локтями, Вангелия Померанцева. Он принял нас в своей комнате, которую снимал у трактирщика. Показал мне образец договора. Все честь по чести, как и говорила султанша, расписался. Выдал 20 рублей на расходы. Теперь только ждать. Спустился в обеденный зал. Неопрятно. Воняло прокисшей капустой и гнилым луком. Брезгливо морщись, пошел на выход, даже не рискнув тут что-то заказать. Меня кто-то окликнул по имени. Обернулся. Из-за стола вылезал невысокий, но крепкий купец. Что-то знакомое промелькнуло в его лице. Где-то я его уже видел. Бог ты мой, это же Умутага. Один ламброскацанис, ламброкачани, греческий корсар, полковник русской службы, создатель балаклавского греческого батальона и самопровозглашенный король Спарты, родом из греческой Ливадии. Он был владельцем Ливадии Таврической, которую после его смерти купил генерал-майор Ф. Д. Ревелиати, его преемник на посту командира батальона и один из крупнейших землевладельцев Крыма первой половины XIX века. Впоследствии, Ливадия превратилась в императорскую резиденцию на юг. Два существует версия, что памятник царю в Санкт-Петербурге, стоящий перед фасадом Исаакиевского собора, сохранился благодаря его уникальной конструкции, две точки опоры у вздыбленного коня, второй подобный памятник в мире. Авторы не сошлись во мнениях о подлинных причинах сохранения этого памятника. Но добавим, дочь императора Мария отказалась от Мариинского дворца из-за того, что памятник стоял к нему задом. Впоследствии в этом дворце заседала Государственная дума. Три вариантов этого исторического анекдота множество, в том числе, прижившийся в годы гражданской войны. Якобы строй не ответил на приветствие генерала, ибо был составлен из офицеров-добровольцев. Глава 20. Балаклава. Опять мой мозг среагировал молниеносно. Опять в голове все смешалось. Два главных составных элемента этой мешанины – удивление и страх. Вот семейка. Прямо специалисты-взрывники. А, ведь, Мария, за все время, пока я ее знаю, ни разу не ошиблась в своих чувствах, предположениях. Мне ПЦ. Сейчас меня схватит, и я по полной отвечу за все. Последняя мысль заставила меня хоть как-то взять себя в руки. Я быстро огляделся по сторонам, уже ожидая, что сейчас со всех сторон в таверну ворвется спецназ. Криками и ударами уложит меня на грязный пол. Какой спецназ? Чудило одернул меня голос разума. Никто не врывался. Никто не обращал на нас внимания. Я посмотрел на Умутагу. Он не двинулся с места. Никакой кровожадной улыбки. А в глазах читалась только мольба. Дальнейший наш перегляд оказал бы честь любому шпионскому триллеру. Мы не произнесли ни слова. Оба понимали, что сейчас будет лучше воздержаться в таверне от турецкой речи. Умутага, вслед за мной, огляделся по сторонам. Понял мои опасения. Покачал головой из стороны в сторону. Чуть приподнял обе руки, указывая на то, что он один, пришел с миром и что никакой опасности для меня нет. Я качнул головой, давая понять, что верю. Турок опустил руки, ждал. Я качнул головой в сторону выхода. Умут тут же вышел из-за стола, двинулся за мной следом. Вышли из таверны. Умут шел сзади, не подходил пока, ожидая моих безмолвных указаний. Я обогнул таверну. Таверна стояла прямо под горой. Несколько шагов, и мы скрылись за россыпью крупных валунов. Годится. Сил стоять у меня не было. Ноги подкашивались. Я сел на камень. Посмотрел на Умутагу, он тоже весь дрожал, и его ноги не держали. Он пристроился по соседству. «Что с Марьям? Что с Есином?» — спросил он с тем же молитвенным выражением в глазах. «Не Марьям, а Мария. С ними все в порядке, успокойся». Турок выдохнул, вознеся молитву Аллаху. «Они сейчас в Балаклаве». Решил чуть приврать, чтобы у него не возникло немедленного желания повидать их. После этого нам обоим нужна была пауза, чтобы окончательно прийти в себя, восстановить дыхание. Умутаге время было нужно еще и для того, чтобы справиться со слезами. «Слава Аллаху! Слава Аллаху!» — повторил он еще раз, утирая последние слезы. «Как ты нас нашел?» Я не удержался. «Разве это имеет значение?» — улыбнулся Умут. «Ты прав, не имеет». Действительно, не имело. Для Умутаге уж точно. Он тут же забросал меня вопросами, которые беспокоили его и которые для него сейчас были важнее всего. Почему она сбежала? Я люблю сына. Я ее любил и люблю сейчас. Я хорошо с ней обращался. Ничего дурного ни разу не позволил. Если она чем-то была недовольна, могла поговорить со мной. Мне пришлось остановить этот поток. Умутага. Я поднял руку. Турок замолчал. Мария тебя очень любит. Я не стал ходить вокруг да около. Умутага, услышав это, выдохнул с шумом. Потом опустил голову. Было видно, какое невероятное облегчение он сейчас испытал. Облегчение такой силы, что слезы опять поневоле выступили из глаз. Опустив голову, он пытался скрыть их от меня. Послушай, хочу сразу договориться на берегу. Я не крал у тебя жену и сына. Я вернул сестре свободу, которую у нее отняли. Не ты, нет, другие. Но суть от этого не меняется. У тебя не должно быть ко мне претензий. А что касается Марии, тут все в твоих руках. Начни с чистого листа. Умутага склонил голову в знак согласия. Посчитал, что этого недостаточно и прижал руки к сердцу в знак клятвы. Слова были не нужны. Бедный мужик, думал я, сколько же он пережил с того момента, когда, проснувшись утром, не обнаружил жену и сына. А я ведь тоже не ошибся. Он хороший и настоящий. Представляю, сколько он потратил сил, чтобы найти нас. Все замечательно, конечно, но только теперь нужно как-то все это вырулить. Я уже не смогу разлучить его с Марией и сыном. Мария не поедет обратно. Но если Умут согласится остаться здесь, нужно договариваться со всеми греками, чтобы его и пальцем не тронули. Задачка, блин. Ладно, будем решать по мере. Начнем с него. И сын тебя очень любит. Продолжил я. Скучает. Каждый день спрашивает Марию, когда ты приедешь. Умут все еще не поднимал головы. Знаешь, почему они сейчас в балаклаве? Решил и здесь рубануть с плеча. Турок, наконец, посмотрел на меня. Мы завтра окрестим Ениса в нашей греческой церкви. Я ожидал, что, услышав Янис и наша греческая церковь Умутага, если уж не взорвется в негодовании, то хотя бы начнет возражать. Но Умут только тихо улыбнулся. Янис, значит, посмотрел на меня. Видно, на моем лице было написано удивление по поводу такой его спокойной реакции. Он понял. Улыбнулся чуть шире. Я знал, что она всегда называла его Яни. Я чувствовал, как она не хочет, чтобы Есин стал мусульманином. Я надеялся, что она свыкнется. Совсем не предполагал, что решится сбежать. Он сейчас не оправдывался. Янис. Умутага будто привыкал к новому имени своего сына. Хорошо. Вдруг решительно сказал он мне, что хорошо. Я аж остолбенел. Хочет, чтобы звали Янисом и чтобы крестили в вашей вере. Хорошо, так тому и быть, спокойно подтвердил мне Умут, и он не лукавил, я видел сейчас и его спокойствие, и его решительность, только я не был спокоен. Умутага глубоко вздохнул, воздуха не хватало, ты, наверное, не до конца понял, а что тут непонятного, ну-у-у, я вытер выступивший пот, она никогда не вернется обратно, на твою родину, ну, вот сейчас-то он должен взорваться, я застыл в ожидании. Умутага оставался совершенно спокойным, даже дыхание у него не сбилось. Он смотрел на меня, как на несмышленыша. «Это ты, наверное, не до конца понял». Умутага улыбнулся. Мой растерянный вид однозначно свидетельствовал о том, что я не то, что не до конца, я вообще сейчас ничего не понимал. Умут смилостивился. «Коста, Шурин мой». И после такого родственного обращения, Умутага выдал такую фразу, которую впору выбить на скрижалях. «Моя родина — это моя жена, а мой Бог – мой сын».